У Берга есть деньги, а у Саблина их нет. Заведует всеми делами, покупками и так далее Саблин, а платит Берг, которого Саблин за глаза называет ничтожеством и тряпкой, а в минуты пьяной откровенности еще и дойной коровой. Более того, пользуясь некоторым чувством Берга к его жене, он готов пустить в ход и это верное средство. И вот чете Саблиных приходит в голову прекрасная мысль купить на деньги Берга кинематограф. Берг отправляется за деньгами, 5000, в Симбирск. И тут мы, Шура, Кузя, я и еще человек 5, все студенты, решаем предотвратить эту новую подлость. Я телеграфировала ему с просьбой не высылать деньги до получения нашего письма. Он немедленно вернулся, пришел ко мне вместе с сестрой, умной девушкой, которая давно стремится вырвать его из этого грязного дома. Тут уж вся наша компания постаралась протереть ему глаза, весьма красочно изобразив его положение. Он дал нам слово покончить с Саблиным. «Вы читаете это письмо с удивлением, милый Костик?» Я знаю, не надо было принимать так близко к сердцу эту историю, но что же мне делать со своей глупой натурой? Ненавижу слабодушие, слабоволие и развинченность. Когда-нибудь нас всех погубят такие вот милые, добродушные берги. 1 декабря 15 года, Петроград. Вы, наверное, заметили, что я совсем перестала упоминать в своих письмах о живописи и, может быть, даже порадовались, что я забыла об этом увлечении. Видит Бог, я сделала все, что было в моих силах, чтобы справиться с ним. Я уговаривала себя так дельно, что сама удивилась своей положительности. Во-первых, это дело дорогое, не по карману, и прежде чем оно начнет приносить доход, если это когда-нибудь произойдет, за него надо платить, да платить. Во-вторых, что может быть вернее, чем математика, в особенности, если занятие ею увенчается дипломом бестужевских курсов. Должно быть, долго еще мучилась бы я, сидя между двумя стульями, если бы не один случай, вдруг заставивший меня решиться. Подошел срок уплаты за очередной семестр, я сидела без денег и уже собралась взять в долг у Кауфманов, которым я и без того должна, когда встретила на Конно-Гвардейском ту симпатичную курсистку, с которой приехала в Петербург, и мы еще вместе переночевали в обществе защиты женщин. С тех пор мы виделись редко, но всегда дружески обменивались 10 словами и спешили дальше. Но на сей раз я вдруг выложила ей все свои колебания. И досаду, что прошел еще день, а я не взяла в руки кисть, и страх перед будущим, если я брошу математику, и что математикой я занимаюсь, потому что так надо. С чего это я нежданно-негаданно накинулась на полузнакомого человека? Не знаю. Видно, подошла такая минута. И что же? Выслушала меня моя курсистка, ее тоже зовут Лизой, выслушала внимательно, а потом как-то блеснула из-под меховой шапочки глазами. «А вы ее бросьте!» И так она просто сказала, что и мне-то вдруг представилось проще простого, ну, взять и бросить. И потом она сказала, что если бы у нее была какая-нибудь страсть, она была бы счастлива, будь это хотя бы уже не рыбы. Страсть сама по себе счастье, и заглушать ее в себе, бороться с ней, ну что может быть глупее? Но дело даже не в ее рассуждениях, к которым я могла бы многое прибавить. Дело в простоте, в легкости, которой мне не хватало. Ну в самом деле взять и бросить. И, кстати, за очередной семестр не придется платить, и в долг не брать. Времени будет, Боже ты мой, сколько угодно». И о живописи можно будет думать свободно, без угрызений совести, без запрета. Словом, я решила заняться только живописью, как бы это ни было трудно. Решила, и вы не можете себе представить, как легко стало у меня на душе. Я еще не оставила курсы, на днях сдала 3 экзамена, хожу на интересный семинар по флуоресценции. Ничто не может помешать мне вернуться, но я не вернусь. Это значило бы отказаться от себя, похоронить самое дорогое в жизни. Я поняла, что все эти годы была в сущности глубоко несчастна. Все было всегда не на месте в душе, и притворяться перед собой, что никакого выхода нет, больше мне не по силам. И еще одно. «Мой дорогой, вы знаете, что значит для меня ваша близость?»